Да что там думать, этот самый Марко сейчас сидит на плече парня и изо всех сил притворяется тупиком. Очень-очень много мозговых клеток старшего пало в эти стрессовые дни. Я приму вашу рекомендацию к сведению, мэм, медленно ответил парень, аккуратно убирая руку женщины от своей головы. Но я хотел бы уточнить, в моем поведении были какие-то тревожащие вас вещи, осторожно предположил сын Марко. Миссис Эвергрин очень и очень скептически на него посмотрела. «Итан», — максимально ласково сказала бабуля, — «ты очень добрый и милый мальчик, но такой глупый», — тяжело вздохнула миссис, после чего вернулась взглядом к застывшему в стороне Галлину. «Никогда не командуйте Итаном, ему это очень не нравится», — сурово произнесла женщина. «Также не подходите к нему со спины, не кричите, не трогайте его, если он вас не видит, и не делайте испуганное лицо, если он говорит что-то странное. Итан очень нервничает, если думает, что он где-то допустил ошибку», — пояснила миссис. «Но проблем с ним не будет. Мальчик большой молодец, и он очень старается», — мягко произнесла женщина, осторожно похлопав парня по плечу. «Ты же знаешь, что ты молодец, Итан», — строго спросила миссис. Парень неловко отвел глаза и начал нервно чесать голову Марка. К чести одного из сильнейших членов команды Белауса, тот сносил нервное почесывание с невозмутимостью короля. «Я полагаю», — тихо сказал парень. Активная бабушка очень пристально на него посмотрела, после чего молча вздохнула. «Ну уже что-то», — пробормотала она, похлопав парня по плечу в прощальный раз, после чего повернулась к стоящей неподалеку девочке. «У тебя тоже все будет хорошо, милая», — успокаивающе сказала миссис Эвергрин. «Ты можешь в это не верить, но рано или поздно все будет хорошо. Итан позаботится о тебе. Он хороший ребенок», — очень мягко сказала лепесточка владелица. Девочка на нее даже не взглянула. Просто продолжала стоять и смотреть в пустоту. В глазах миссис Эвергрин мелькнула грусть, но вскоре женщина отвернулась и посмотрела на молчаливого Галлина. «Вы сейчас их заберете?» — спокойно спросила миссис Эвергрин. «Да», — подтвердил пират. «Чем быстрее мы окажемся в безопасном месте, тем лучше», — пояснил мужчина. И тут сын Марка внезапно встряхнулся. «Я пока не могу уйти», — решительно заявил парень. «Мне нужно проследить за процессом лечения вашей коровы», — смертельно серьезно заявил птенец, за что получил еще одно широкое облизывание от полной любви буренки. Попавший под удар Марка злобно клюнул ее в голову и начал вытирать слюну с головы парня своим крылом. Тот же оставался невозмутим, как статуя. «Да все с ней нормально», — отмахнулась миссис. «У нас есть и свой ветеринар, он за ней проследит. Лепесточек крепкая, а ты должен заботиться об этой бедной девочке. Она должна быть для тебя важнее моей коровки, мальчик», — погрозила пальцем женщина. На это парню возразить было нечего. Галлин, парень и Джоз быстро откланялись, после чего сын Марка махнул застывшей вдалеке девочке, и они вместе двинулись по направлению к лесу. Их уход сопровождался душераздирающими воплями потерявшей любовь всей своей жизни коровы. Галлину стало прям жаль бедное животное. Возможно, жертвой обаяния этого парня падали не только бабули, но и животные. Это немного ужасало. Все время пути между пиратами Белауса и бывшими агентами висела тяжелая, свинцовая тишина. Галлин и Джоз не совсем понимали, что именно им сказать. Парень, похоже, не считал нужным, а девочка в принципе была неразговорчива. Марко старательно изображал птичку. И так они и шли, пока даже крупную фигуру алмаза Джоза стало невозможно разобрать со стороны деревни. А потом они прошли еще немного, после чего парень резко остановился. «Ди», — холодно сказал птенец, — «проверка периметра». «Да, сэр», — без тени эмоций среагировала вышеназванная Ди, после чего растворилась в гуще леса. Галлин и Джоз молча переглянулись с настороженным Марко. Судя по глазам Феникса, тот и сам не знал, чего же ожидать от своей кровиночки. Парень аккуратно снял маскирующегося папку со своего плеча, усадил на ближайшую ветку и медленно повернулся к Галлину и Джозу. «Что вы хотите?» — кратко спросил птенец. Его голос был холоден как лед и обладал столь же смертоносной режущей кромкой. Джоз молча повернулся к Галлину, и зам приготовился к диалогу. «Не ты», — кратко отрезал сын Марка, — «другой». И тут Галлин замерой молча посмотрел на напряженного парня. Тот пристально следил за заместителем, возможно, ожидая какой-то агрессивной реакции. «Он не любит, когда ему приказывают. Не кричите», — пронеслось в его голове. Заместитель молча кивнул и перевел взгляд на напрягшегося командира. «Очевидно, парню отчаянно нужен контроль над ними, чтобы чувствовать себя в безопасности. И так как ситуацию лучше не обострять, командиру придется вести этот разговор в одиночку. Джосс был не очень счастлив этой новости, но и особо против не был. «Все так, как сказал Галлин, Птен», — басовито произнес полувеликан. «Мы от твоего друга. Чтобы те ублюдки не забрали вас обратно», — спокойно пояснил командир. Взгляд парня перешел на великана. В нем виднелась крайняя сосредоточенность, смешанная с ожиданием атаки. Сын Марка выглядел как настороженный зверь, столкнувшийся с неизвестным хищником. И Галлин бы хотел не осознавать, почему парень так на них смотрит. Он действительно хотел бы, но он понимал. Он тоже читал ту мерзкую методичку. «Я не спрашивал о взаимных договоренностях», — спокойно пояснил парень. «Я хочу знать, какую выгоду из этого соглашения вы хотите извлечь? Зачем вы оказываете нам поддержку?» — холодно спросил сын Марка. Галлин услышал, как командир Джосс очень тяжело вздохнул, а в глазах сидящего на ветке Марка мелькнула тяжелая, темная печаль. И зам прекрасно понимал их чувства, а также он прекрасно осознавал, что с этого момента, впервые с начала разговора, им придется очень тщательно подбирать слова, ведь вправду парень просто-напросто не поверит. Часть 78. Волчица. На небольшой поляне, затерянной посреди леса на одном из островов Грантлейна, висела напряженная тишина. Бывший агент СР-9 сосредоточенно следил за двумя членами команды сильнейшего человека, Йонка Белауса. Это была довольно странная и в чем-то невозможная картина, и наблюдавшая за этим бедная раненая птичка только добавляла этой картине немного бредовости. Как ни странно, несмотря на наблюдаемую им картину, Марко Феникс чувствовал небывалое облегчение. Ведь возможные варианты мальчика сменились с либо быть пойманным дозором, либо быть найденным пиратами, на гораздо более безопасную почву. Марко знал Джоза и его силу. Теперь у парня было два выхода. Он пойдет к Белаусам добровольно или недобровольно. Командир первой дивизии был уверен, Джосс и Галлин говорили с сыном Синти только потому, что гораздо проще просто убедить тренированного и безжалостного к себе агента СР пойти с ними добровольно, чем схватить его силой, запереть в какой-нибудь каюте и постоянно следить, чтобы он не покалечил себя в попытках сбежать. В общем-то именно это и останавливало самого Марка от попыток захватить парня силой. СР часто мешалась Йонка под ногами, и сам командир первый постоянно наблюдал их полное равнодушие к собственным травмам, пока те пытаются выполнить задание. Марко не жаждал узреть эту суицидальную целеустремленность в действиях мальчика, особенно, если причиной этой целеустремленности был он сам. «КХМ», — наконец сказал заместитель Джоза и один из лучших переговорщиков команды Белауса по совместительству. «Это непростой вопрос», — задумчиво сказал Галлин. Парень недоверчиво прищурился, сверля заместителя сосредоточенным взглядом. «Мне кажется, что он довольно прост», — сухо ответил парень. Галлин сосредоточенно потер подбородок и вздохнул. «Парень», — наконец сказал он, — «ты знаешь что-нибудь о команде Белауса?» — решил уточнить заместитель. Сын Синти задумчиво наклонил голову, продолжая отслеживать каждое движение пирата. «Мне сообщали о больших, сильных и организованных группах, не подчиняющихся правительству пиратов», наконец сказал парень. И так называемые пираты Белауса были среди этих групп. Галлин продолжал слегка напряженно стоять и очень пристально смотреть на парня. Заместитель отслеживал любые движения сына Синти так же пристально, как это делал сам парень. Марко мысленно взмолился всем известным ему богам, чтобы один из лучших переговорщиков Белауса смог пробиться в череп его сына. Бедная птичка была около него всего пару дней, но этого хватило, чтобы примерно понять характер Итана. Будь Марко проклят, если будет звать ребенка Синти по позывному, данному в том месте. И раз уж парню почему-то так нравится это имя, что он представляется им каждому встречному, то Марко будет использовать Итан. «Ладно», — осторожно сказал Галлин. «Я знаю, что ты не глупый парень, но на всякий случай поясню. То, что могли тебе рассказать садисты из того центра, никак не относится к реальности», — с легким оттенком злобы пояснил заместитель. И тут парень на секунду замер, после чего его губы искривила небольшая, издевательская улыбка. Марко молча уставился на это небывалое зрелище. Парень никогда не улыбался. В лучшем случае он просто переставал хмуриться. «Вы действительно думаете, что кто-то из того места», — сухо произнес мальчик, — «добровольно расскажет нам, что правительство не всемогуще? Это подрывает дисциплину и может заронить в нас лишние мысли», — с леденящим спокойствием пояснил парень. «Нет, в центре никогда не упоминали о ёнкой подчиняющихся вам силам. Я узнал о вас из краткого инструктажа Джея, после чего исследовал другие источники информации. Для более полной картины, уже более спокойно сообщил сын Синти. Плечи Галлина ощутимо расслабились. «О, отлично», — выдохнул заместитель. «То есть ты знаешь, что мы помогаем рабам, сбежавшим от Тенрюбита?» — легко спросил пират. Сидящий на ветке Марка еле ощутимо поморщился. «Это плохо закончится». Сын Синти еле заметно вздрогнул, после чего его всегда прямая спина стала еще прямее, а фигура почти закаменела от напряжения. «Я не раб», — с леденящим, пробирающим до костей холодом в голосе сказал бывший в 42. Воздух на поляне, казалось, сгустился. Галлин быстро поднял руки и сделал невольный шаг назад, не из особо страха, скорее, чтобы показать, что он не собирается нападать. Потому что в этот момент бедный сын Синти сильно напоминал раненого, истекающего кровью зверя. И каждый более-менее опытный человек прекрасно знал, что раненые звери могут быть очень и очень агрессивны. Марко зло покосился на очень осторожного Галлина. «Эй, парень», — внезапно сказал Джос, — «ты чего так злишься? Считаешь людей, которые смогли пережить небесных ублюдков, слабаками? Я думал, что ты нормальный птен, а не узколобый, высокомерный ублюдок», — прорычал командир 3-й дивизии. Галлин напряженно на него покосился, а мальчик медленно моргнул, после чего отвел взгляд от осторожного Галлина и перевел его на Джоза. Из его позы ушла та глубинная, раненная ярость, и ее место заняла невольная задумчивость. «Я приношу свои извинения», — наконец сказал парень. «Это было не тактично с моей стороны. С недавнего времени мой самоконтроль стал хуже», — неохотно признался сын Синти. Феникс неуютно переступил с лапы на лапу. Его прямо подмывало задать огромное количество уточняющих вопросов по этой весьма беспокоящей фразе, но он мудро понимал, что в виде Марка ему ничего не светит. «Да не парься, это нормально», — отмахнулся Джос. «Если бы я был на твоем месте, то свихнулся бы на Р. Так что ты молодец, парень». «Реально», — уверенно кивнул полувеликан, показывая мальчику большой палец. Тот задумчиво на него уставился, после чего решил проигнорировать этот странный жест и сосредоточиться на разговоре. И судя по направлению его взгляда, он решил продолжать этот разговор с Джозом, как с более простым и бесхитростным в общении. «Я знаю, что члены команды Белоуса часто помогают с рабами», — продолжил беседу парень. «Но я сильно сомневаюсь, что вы используете огромные ресурсы с тщательным обыском множества островов для каждого случая благотворительности», — с легкой запинкой произнес мальчик. «Я изучал пиратский кодекс. Вы бы не стали столь старательно заниматься моими поисками даже по просьбе союзника. Это не принято. И учитывая ресурсы и силу вашей команды, я не вижу особой выгоды от столь тщательного моего преследования, поэтому я хочу знать вашу цель», — максимально просто и лаконично объяснил бывший лучший агент СР-9. На секунду на поляне повисла омертвелая тишина. Даже Марко был удивлен. И не потому, что парень был в курсе их лихорадочных поисков. Никто не может так хорошо прятаться, если не знает, что его ищут. Возможно, парень не знал, от кого именно он прятался, но теперь у него было имя и возможность сопоставить точки. Поэтому нет, Марко был совсем не удивлен. Феникс был больше поражен тем, что его сын знал о кодексе. Как ни парадоксально, но в век пиратов такое понятие, как кодекс, становилось все более забытым. В основном, из-за дикого наплыва жаждущего One Piece народа, которые и понятия не имели, что у пиратов были какие-то правила поведения и переговоров. И это сильно раздражало тех, кто вырос с кодексом и каждое его нарушение воспринимал как очень тяжелое оскорбление. Сколько кораблей этих идиотов они в свое время потопили, и вспомнить страшно. «О, наконец», — сказал Джос, — «да это и вправду странно смотрится со стороны, особенно если знать о кодексе», — задумчиво покивал полувеликан, после чего очень тяжело вздохнул. «Короче, мы здесь, потому что твоему папке недавно рассказали, что у него есть сын, и этот сын ты», — кратко и максимально искренне поведал пират. Галлин и Марко пораженно на него уставились, в то время как парень медленно моргнул. Джос окинул их живописную композицию серьезным взглядом, после чего пожал плечами. «Проще сказать правду», — спокойно пояснил Джос. «Парень слишком умный для лжи, да и не хочется мне ему лгать. Эти правительственные ублюдки и так им постоянно в уши ссали», — скривился полувеликан, поглаживая свою дубину. Галлин открыл рот, попытался найти аргументы, чтобы возразить, мысленно смирился и закрыл рот. Марко тяжело опустился на лапы и приготовился к чему-нибудь. «Агрессии, неверию, побегу, панике, хоть к чему-нибудь. Значит, Марко Феникс не знал о моем существовании, задумчиво заключил парень. Это звучит логично. Чичи крупно вздрогнула и чуть не свалилась в ветки. К этому он был не готов. Галлин и Джоз же пораженно уставились на скрестившего руки на груди парня, который, в свою очередь, молча сверлил их крайне сосредоточенным взглядом. «Эд, как ты?» – заикаясь спросил Галлин. Сосредоточенный взгляд парня постепенно наполнился скепсисом. «Вы сообщили мне, что член вашей команды является моим биологическим родителем», – спокойно сказал мальчик. «Насколько мне известно, внешнее сходство между двумя людьми чаще всего объясняется их родственными связями. Если сравнить мою внешность со всеми членами вашей команды, то наибольшее сходство будет с командиром первой дивизии, Марко Фениксом», очень просто и доступно пояснил парень. «Ну», одновременно подумали все присутствующие, «тут не поспоришь. Если бы врач Багги авторитетно не заявила, что парень не клон Марко, а его сын, то сам Марко был бы уверен в неестественном происхождении ребенка. От Синтии у парня были глаза, пугающие ум и добрый характер, а внешностью он пошел в самого Марко». Чичи переступила с лапы на лапу и попыталась представить реакцию ребенка, когда тот осматривал разыскные постеры на представителей сильных команд. Что он мог подумать? Понял ли он в тот самый момент, или отметил странное сходство как непонятное совпадение? Судя по рассказу Исаппа, его сын очень туго воспринимал осознание, что у него были родители. Почему же сын Синти так легко и спокойно воспринял эту информацию? «То есть вы преследуете меня, потому что мой родитель хочет меня видеть?» – спокойно спросил этот самый сын. «Нет», – также спокойно ответил Джоз. «Это потому что твой батя очень переживает, что те ублюдки тебя достанут и снова будут мучить. Прям с ума сходит от беспокойства», – очень многозначительно произнес пират, очень многозначительно, несмотря на бедную, раненую птичку. И вот тут, на лице парня впервые за весь разговор отразилось искреннее недоумение. И было ли это плохо, что Марко ничуть этому не удивился? А потом это недоумение медленно перешло в странный, отстраненный взгляд, который потом сменился темной, нечитаемой стеной. И вот этому Марко уже удивился. Это была очень странная реакция как для простого человека, как и для бывшего агента того мерзкого центра. Удивление, неверие, скепсис или агрессия? Вопросы по типу «почему?», «зачем?» и «что он за это хочет?» в любой момент. Но эта странная реакция, в ней было что-то ненормальное. «Можете передать моему родителю», — наконец сказал парень, — «что его беспокойство не требуется. Я способен обеспечить свою безопасность, и я не беспомощен и способен защитить себя сам», — ровно сказал парень, после чего внезапно замолчал и резко повернул голову. Как Марко, Галлин и Джоз, из полутьмы леса медленно вышла Ди и уставилась на внешне спокойного парня своим мертвым взглядом. «Я закончила проверку периметра, сэр», — монотонно доложила девочка. «Севернее мной был обнаружен агрессивный стайный волк. Я смогла оторваться и пришла к вам, доложить об обстановке, сэр», — невозмутимо сообщила Ди, и замолчала на следующие несколько часов. Марко, Галлин и Джоз непонимающе на нее уставились. «Нет, со стороны обычного человека такой рассказ был бы весьма логичен. Ты встретил дикого волка в лесу, беги, спасая свою жалкую жизнь. Но для этих детей, Ди встретила волка в лесу, сегодня в лагере будет ужин из волчатины. Поэтому, слышать, как она оторвалась от волка, было немного странно». Марко покосился на сына и заметил на его лице мелькнувший призрак усталого раздражения. И это было еще страннее. На самом деле, Итан был крайне спокойным и уравновешенным ребенком. Обычно его выражение лица было застывшим на стадии молчаливой сосредоточенности. Даже во время этого разговора, на нем почти не отражалось эмоций. И чтобы он был раздражен, много на себя берешь, дохлячка, внезапно донеслось из лесных теней. После чего Марко заметил серый силуэт, резко выпрыгнувший из лесной чащи, а потом быстро моргнул, думая, что долгое нахождение в теле птицы повредило его зрение. Потому что из леса только что вылетела, судя по форме груди и морде, волчица Минк, одетая в форму дозора с нашивками в виде кроликов, и пока Марко пытался совместить эту картину со своей реальностью, этот самый Минк напал на неподвижно стоящую на краю поляны Ди. Внезапно рявкнул сын Синти. «Сидеть!» Минк рефлекторно затормозила, почти опускаясь на землю, после чего тряхнула головой и выпрямилась. А потом хищно оскалилась и громко зарычала. «Ты больше не имеешь права мне приказывать», — первый издевательски протянула волчица. «Ты, выключившийся слабак, Почти пролаяла девушка Минг. Сказал Галлин. Вы знакомы? На лице сына Синтии мелькнуло гораздо более ощутимое раздражение. Он старательно не смотрел в сторону представителей пиратов Белауса. Те же молча наблюдали за происходящим. Эта Минг двигалась довольно быстро для представителя Грантлайна, но парень был гораздо сильнее. Опасности для него не было. Так зачем вмешиваться в его дела? Это невежливо. Тебе было приказано ждать на позиции. Тихо, но очень четко произнес парень. Я не потерплю нарушения устава. С отчетливой угрозой сказал мальчик, и теперь Марко вполне видел его как командира над группой смертельно опасных убийц. От тела парня исходила тяжелая, прижимающая к земле угроза. Минг оскалилась сильнее, наклонилась над землей и вздыбила шерсть. «Иди на!» – начала рычать волчица и. Мальчик раздраженно выдохнул, в мгновение переместился к Мингу и нанес ей быстрый удар по шее. Та взвизгнула и начала ощутимо шататься, заваливаясь на бок. И тот факт, что она не потеряла сознание немедленно, уже был поразителен, но, судя по всему, чего-то такого парень не ожидал. Он резко схватил Минка за шкирку и пару раз очень сильно встряхнул. У волчицы клацнули зубы. «Когда я говорю сидеть на позиции, ти», — зло произнес парень. «Это означает сидеть», — с явной, тяжелой силой в голосе сказал мальчик, после чего отпустил волчицу. Та быстро сгруппировалась, после чего подняла голову и увидела направленные на нее холодные голубые глаза. Уши Минка плотно прижались к черепу, и она нерешительно оскалилась. Глаза парня сузились в невысказанной, но очень явной угрозе, а на руке медленно проступила воля вооружения. Все тело Минка съежилось, эта раса всегда хорошо ощущала пользователей воли. Возможно, благодаря усиленным животным инстинктам, и она крайне неохотно села на холодную, лесную подстилку и склонила голову. Парень немного расслабился и похлопал Минка по голове. «Хорошая девочка», — сухо сказал мальчик, после чего вытащил из кармана косточку и сунул волчице. Та сильно оживилась и начала оживленно ей хрустеть. Сын Синтии задумчиво кивнул и начал чесать волчице за ушами. Та заворчала и облокотилась на его руку, начав невольно стучать ногой по земле. Представители команды Белауса, включая сидевшего на ветке Марка Феникса, молча следили за пасторальной картиной. «Я и моя вредная, но любимая собака». Марк отстраненно размышлял, понимает ли его сын разницу между собакой и представителем разумной, схожей с человеком расы, хотя кто мог бы ему объяснить, если кадеты фактически воспитывали сами себя. Возможно ли, что Итан искал способ общаться с Минком через пособие по дрессировке собак? «Инуараси, прости меня, я уверен, что он не со зла», — думал Марко, наблюдая за тем, как его сын дрессирует представителя расы Минков. Спокойно сказал сын Синти, продолжая начесывать разомлевшего Минка. «Не атакуй присутствующих на поляне. Это приказ». Марко еле заметно нахмурился и сосредоточил свою волю наблюдения на окружающих лесах. И там, да, в полутьме деревьев, рядом с тем местом, где выскочила волчица, находилось живое существо. Но при этом глаза Марка не могли его заметить, это не походило на технику Багги. Та учитывала даже волю наблюдения. Природный камуфляж, в связи с внезапно осложнившимися обстоятельствами, внезапно сказал парень, поворачиваясь к впечатленным Галлину и Джозу. «Я вынужден отойти. Прошу вас подождать здесь», — спокойно сказал мальчик, похлопывая волчицу по голове. «Ти, место», — приказал сын Синти оживившемуся Минку, после чего повернулся и направился в гущу леса. Марко немедленно встрепенулся и парой взмахов крыльями приземлился на плечо удаляющегося парня. Галлин и Джоз проводили его молчаливыми взглядами и заключили, что уж Феникс точно проследит, чтобы с парнем все было в порядке. После чего перевели взгляды на вроде как пустое место около сидящего Минка и начали очень сосредоточенно на него смотреть. Им обоим было крайне интересно, что же собой представляет этот таинственный эльф. И если присмотреться, сквозь деревья проступал нечеткий, сливающийся с окружением силуэт. «Рыбочеловек», — задумчиво прищурился Галлин. Марко, тем временем, продолжал сидеть на плече уверенно уходящего от поляны парня. Казалось, тот поставил себе целью отойти как можно дальше, при этом не отходя слишком далеко. Наконец, мальчик остановился, очень тяжело вздохнул и с силой сжал пальцами переносицу. Марко обеспокоенно на него посмотрел, не совсем понимая, что ему делать. «Это так неудобно», — пробормотал сын Синти, продолжая стоять в напряженной, неудобной позе. «Я знаю, что делать с инструкторами, но эта та женщина никогда бы не согласилась уйти. Что мне с ним делать?» — тихо спросил парень, медленно открывая глаза. Феникс беспокойно перебрал лапами, внезапно ощутив себя слегка неуютно. Парень отвлекся от своих мыслей и посмотрел на сидящую на плече птицу. «Это не важно», — наконец сказал парень, почесав Марка голову. «Я больше не такой жалкий, мне не требуется защита, поэтому беспокоиться ни о чем», — спокойно сказал мальчик, после чего запнулся и слегка поморщился. «Но эти дозорные как-то меня находят, и если он как та женщина, то он не остановится». На лице парня мелькнуло то темное, отстраненное выражение, но вскоре его лицо разгладилось. «У меня не так много ресурсов, и это может оказаться самой эффективной тактикой действий», с какой-то печальной усталостью заключил парень. Марко продолжал сосредоточенно следить за разговором мальчика с самим собой. На самом деле, сын Синти часто так делал. Он никогда не искал помощи или совета других людей, большую часть времени тем, кому парень задавал вопросы, был он сам. И он сам же на них и отвечал, в тишине и полном одиночестве. «Ладно», — печально вздохнул сын Синти. «Тогда осталась самая неприятная часть, лучше закрыть все концы», — пробормотал парень, после чего вытащил из внутреннего кармана коробочку с маленьким дин-дин-муши. Марко удивленно на нее уставился. Мальчик, тем временем, набрал какой-то номер и аккуратно поднял трубку. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», — начал звонить дин-дин. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», — кача, — воскликнула улитка. «Джей слушает», — донеслось из глубин дин-дина. Феникс сосредоточенно уставился на дин-дин. Итан решил связаться с сыном Есаппа, ну это было довольно ответственно с его стороны. Марко плохо помнил те дни, когда только узнал об уходе парня, но даже тогда он знал, что Джей сильно переживал о мальчике. Тем временем, сын Синти очень тяжело вздохнул и прочистил горло. Марко с удивлением отметил, что он, похоже, немного нервничает. «Джей», — тихо сказал парень. На другом конце улитки повисла мертвенная тишина. Марко казалось, что он слышит чьи-то оживленные восклицания и плеск волн по ту сторону. «Би», — наконец сказал сын Есаппа. «Доложи обстановку», — мертвенно спокойный голосом приказал мальчик. Вода тихо плеснула на борт корабля, на котором плыл сын Есаппа. Сам же сын очень сосредоточенно молчал. Как ни странно, Итан совершенно его не торопил. Он просто сидел и очень терпеливо ждал. «Все в порядке», — наконец сказал Джей. «Зетыкей пока находится на корабле Багги, но Химера почти добралась до них. Она немного задержалась из-за какой-то мощной бури, но почти доплыла до места. М сменила дислокацию, никого не предупредив, но с ней тоже все нормально. Она со мной», — тяжелым, полным смирения голосом сообщил парень на другом конце улитки. «И в связи с этим я хочу знать, где ты, Би», — твердо спросил Джей. Сын Синти открыл рот, но его тут же перебили. «Не нужно мне говорить, что это не мое дело», — зло сказал Джей. «Когда мы начали уходить на задание, ты приказал нам докладывать о нашем местонахождении и самочувствии. И теперь я знаю, что ты делал это вовсе не потому, что таковы твои обязанности первого. Поэтому ты должен понять, что я переживаю за тебя, Би», — прорычал сердитый голос, доносящийся из Диндина. На лице сына Синти проступила явная злость. «Твои переживания беспочвены», — раздраженно отрезал мальчик. «Я достаточно силен, чтобы сам о себе позаботиться. Я знаю», — воскликнул Джей. «Я знаю, что ты сильный. А еще я знаю, что ты провел 2 года в выключенном состоянии, после чего очень агрессивно из этого состояния вышел, чуть не заработал нервный срыв в процессе, а потом так сильно испугался, что тебя доставит новым инструктором, что просто сбежал неизвестно куда почти без плана», — холодно перечислил сын Есаппа. «И это не считая того, что ты постоянно мучаешься чувством вины из-за того, что не смог остановить инструкторов, пока те убивали нас, что абсолютная глупость, но я знаю, что логика в таких вещах не работает. Поэтому я не переживаю, что кто-то из СР сможет захватить тебя, Би. Я злюсь, потому что ты ушел совершенно один неизвестно куда, пока твоя голова орет тебе, что ты ужасен, и меня нет поблизости, чтобы сказать тебе, что ты ошибаешься», — прорычал отчаянно злой и напуганный парень на другом конце улитки. На отдаленном участке леса повисла тяжелая тишина. Сын Синти до хруста сжал трубку дин-дина, а Марко просто молча смотрел в пустоту, пытаясь распаковать все, что ему только что сообщили. И этого было слишком много. Хотя он никогда не ожидал, что его сын выйдет из того места целым. Нужно будет выяснить, что эти дети имеют в виду под выключением. Это звучало не очень хорошо. «Я не слаб», — наконец сказал сын Синти. «Я знаю, просто и совершенно искренне ответил Джей. Сын Синти тяжело сглотнул и тихо кашлянул, прочищая горло. «Кому должны были меня передать?» – спокойно спросил парень. Дин-Дин прищурился, будто раздумывал о закрытии ранее обсуждаемой темы, после чего, судя по всему, решил смилостивиться над своим бедным старшим братом. «Команде Белоуса», – ответил Джей. «Насколько я понял ситуацию, ты являешься сыном некоего Марка Феникса, и он не знал о тебе, и был крайне опечален тем, что ты оказался в центре», – осторожно пояснил голос из Дин-Дина. «Ясно», – кивнул сын Синти, мысленно подтверждая ситуацию. «Я понимаю, почему ты опасаешься взрослых», – продолжил Джей, – «но они не такие, как те, что в центре. Ну, я почти уверен в этом. Капитан Багги и отец не позволили бы им тебя забрать, если бы они были такими. Не все люди похожи на инструкторов», – быстро сказал голос, будто стараясь успеть сообщить всю возможную информацию. Сын Синти медленно моргнул. «Я знаю», – просто ответил он. «Если тот человек мой родитель, родители защищают своих детей. Это то, что они делают», – совершенно спокойно сказал парень. Марко медленно повернул голову и молча уставился на непонятное существо, ранее звавшееся Би. «Это было так просто, он так просто». Именно в этот момент Марко понял, что совершенно, вообще никак не приблизился к пониманию своего сына, хотя он и до этого не делал особых успехов. Наконец сказал немного удивленный Джей. Похоже, он тоже не ожидал столь спокойной реакции со стороны жертвы центра. «Да, это так ты пойдешь к ним?» – немного робко спросил сын Исаппа. «В данных обстоятельствах, это будет наиболее эффективной тактикой действий», – сухо ответил мальчик. «И ты будешь связываться со мной, чтобы обмениваться оперативной информацией», – кинул еще один пробный камень Джей. «Да, еще суше», – ответил сын Синти. В глазах Дин-Дина отразилось непередаваемое облегчение, и Марко был искренне рад, что кто-то так сильно переживает о его сыне. «Спасибо, Би», – мягко сказал Джей. «Я знаю, что это не Лек». И именно на этих словах сын Синти резко опустил трубку на рычаг и официально покончил с этим разговором, после чего деловито убрал улитку обратно в чехол, невозмутимо встал и пошел обратно к поляне. Марко же старался не зажечься от облегчения. Все выходило просто отлично. Мальчик добровольно пойдет с Джозом и Галлином, совершенно не сопротивляясь в процессе. Все выходило просто отлично, и скоро Марко сможет с ним нормально пок. И вот тут до бедной раненой птички дошла одна очень неприятная истина. Чичи и Марко не могут существовать в одной плоскости бытия. А значит, скоро Чичи нужно будет совсем неподозрительно потеряться в густых лесах и никогда не возвращаться обратно. Проклятие. Если Марко что и понял за эти дни, так это то, что его сын характером пошел в Синтию. Он был крайне упрямым, пугающе целеустремленным и настолько добрым, что это почти ранило. Когда Чичи пропадет, парень будет очень сильно переживать. Чичи печально нахохлилась и мысленно прокляла свою жизнь. Часть 79. Груда костей Брук. Джей медленно положил трубку на рычаг Дин-Дина и облегченно выдохнул. Ему казалось, что с его души свалился огроменный камень. «Почему вокруг туман?» – спросил невинный голос корабельного врача Чоппера. «Би нашелся и готов отправиться в безопасное место, потому что мы заплыли в Флорианский треугольник», – спокойно ответила Ника Робин. «Легендарное место, наполненное невиданными опасностями и призраками». «А-а-а-а-а-а-а-а», – понимающе протянули стоящие рядом мугиворы. «Бедные призраки», – сочувствующе пробормотал отдыхающий на лежаке Фрэнки. Лицо Джей расслабилось, а губы растянулись в мимолетной, еле заметной улыбки. Он аккуратно убрал маленький Дин-Дин в коробочку и спокойно встал с палубы, на которой его застал неожиданный звонок. «Это просто глупые суеверия», — сказала успевшая отойти от утренней тренировки Нами, «которые появились из-за особых течений, которые затрудняют навигацию в треугольнике и служат причиной пропажи огромного количества кораблей. Вместе с отсутствием дневного света и туманом, этот факт заставил суеверных моряков выдумывать всякие небылицы». Расслабленно улыбнулась сидящая за аккуратным столиком кошка-воровка. В данный момент все обитающие на корабле мугиворы находились на палубе в связи с недавно окончившейся бурей, после которой их корабль оказался в этом негостеприимном месте. Сначала вся команда дружно боролась против отвратительных погодных условий Грандлайна, а потом они также дружно решили комфортно отдохнуть, зачарованно наблюдая за сгустившимся вокруг туманом. Зара, как обычно, спал в ближайшем тенечке, который очень быстро исчез, когда они заплыли в туман. Робин и Нами сидели за аккуратным столиком и читали. Санджи носился вокруг, поднося им десерты. Фрэнки отдыхал на лежаке, следя за тем, как Эм аккуратно вырезает какую-то деревянную деталь, а Чоппер с интересом разглядывал окружающий мир. Луффи же расположился на носу корабля и заинтригованно пытался осмотреть загадочную округу. «То есть жутких монстров и привидений не будет?» – разочарованно спросил капитан команды смертников. «Монстры будут», – спокойно ответил Джей, приближаясь к доктору. Он не хотел, чтобы одно из многочисленных и тщательно задокументированных арахной, цветочником и капитаном Багги чудовищ выплыло из глубины и закусило невинным олененком. Ни один из информаторов не знал, почему в этом море водится столько неестественной жути, но факт оставался фактом. Благо вся эта жуть редко нападала на корабли, возможно, люди не считались хорошей едой. «Не упускаешь ни одной возможности мучить меня», — еле слышно пробормотала кошка-воровка. Джей, с его умением читать по губам и сверхъестественно хорошим зрением, невозмутимо пошел дальше. Кошка-воровка часто говорила нечто подобное, снайпер оставил ей эту маленькую радость, вспоминая свои ужасающие годы тренировок. «Ура!» – радостно воскликнул простой парень Луффи. «А привидения? Привидения будут?» – взволнованно спросил пират. «Нет», – уверенно ответил Джей. «Привидений не существует». После чего дошел до взволнованного олененка и аккуратно отодрал его от бортика. Доктор Чоппер уже падал в воду в этом месяце, это были не самые приятные минуты в жизни снайпера. Особенно, когда капитан смертников самоотверженно кинулся за ним, и Джею пришлось вытаскивать их обоих. «Ну вот», — нахмурился Луффи, — «я бы хотел увидеть призрака». Джей только равнодушно пожал плечами. Он уже давно не удивлялся суицидальным наклонностям легендарного главного жреца божества самоубийц. Снайпер похлопал стоящего рядом олененка по голове и краем глаза заметил огромное, темное нечто, постепенно вырисовывающееся из густого тумана. Снайпер прищурился и с удивлением осознал, что смотрит на довольно большой, но очень старый и весьма потрепанный корабль. «Йо-хо-хо-хо!» – внезапно разнеслось по туманному морю. «Йо-хо-хо-хо!» – все мугивары одновременно подняли головы и повернули их на звук. Огромный корабль постепенно приближался и разносящиеся по округе звуки становились все четче и четче, приобретая глубокое, бархатистое звучание. «Йо-хо-хо-хо!» – протянул неизвестный голос. «Йо-хо-хо-хо!» Корабль неуклонно приближался, и вскоре, начал идти рядом с Санни. Все мугивары невольно напряглись, выискивая глазами источник жутких звуков. Скорее всего, выживший, задумчиво предположил Фрэнки, забрался на старый корабль. «Не с этой командой», — спокойно сказала Нами. «Да», — смиренно согласился стоящий рядом Санджи. Судя по формуле безумия Джея, пришло время для чего-то очень странного, также спокойно констатировал бывалый мугивара. В формуле безумия не понял всей глубины проблем своей новой команды Фрэнки. «Мистер Джей, вы видите источник звука?» – заинтригованно спросила Робин, знавшая эту глубину из первых рук. «Да, да», – взволнованно закивал мугивара, по неофициальной теории всех членов экипажа, являвшейся причиной этой самой глубины. «Туман сильно мешает», – кратко ответил снайпер, заталкивая доктора Чоппера за спину. «Но как только он подойдет ближе, йо-хо-хо-хо», – напела темная фигура на краю палубы потрепанного корабля, отправляясь в дальний путь. «Саки Бинкса я беру». Корабль окончательно выплыл из тумана, открывая глазам мугивар. На палубе полуразрушенного корабля стоял скелет, одетый в порванный черный костюм. Он аккуратно сжимал в руках разбитую чайную чашку и задумчиво напевал старую пиратскую песню. На его голове покачивалась огромная, черная эфра. Фрэнки поперхнулся слюной и закашлялся. Эм отвлеклась от сосредоточенного выделывания какой-то детали и подняла голову, после чего неподвижно застыла. С ее лица исчезли все эмоции, оставив после себя лишь отстраненную пустоту. Мугивары молча провожали проплывающий мимо корабль взглядом. «8?» – спокойно спросил Санджи, поворачиваясь к нами. «Нет, 8 мы дали летающим коровам и тому мужчине с гусями», – спокойно сказала девушка, перелистывая страницу. «Поющий скелет на разрушенном корабле в море призраки – более ожидаемое зрелище. Я бы дала 7 или даже 6». Сознанием дела констатировала девушка. Санджи молча кивнул, достал из кармана блокнот с рядом цифр и вписал туда новую переменную. «Что?» – воскликнул дезориентированный Фрэнки. «Вы про что вообще? Это поющий скелет. Почему вы такие спокойные?» – поразился не такой бывалый мугивара. «Мы даем ему оценку по шкале безумия», – спокойно ответила Робин. «Мистер Джей составил формулу, которая довольно точно определяет количество безумных вещей в неделю. Если дать этому скелету оценку и использовать формулу, то мы примерно определим степень того, что переживем в ближайшее время», – уверенно сообщила бывалая путешественница с командой самоубийц. «Да, это сильно облегчает жизнь», – одобрительно кивнул Санджи. Корабль продолжал проплывать мимо. Скелет продолжал напевать. Фрэнки мысленно проникался всей степенью его проблем. М молча смотрела в пустоту. «Мне его подстрелить?» – на всякий случай спросил снайпер. «Джей, мы уже говорили об этом», – немного устало вздохнула Нами. «Ты не можешь просто стрелять во все странные, что видишь. С нашей жизнью, это просто неэкономно по боеприпасам», – проворчала жадная до денег девушка. На этот аргумент Джею нечего было ответить. Его прошлый опыт плавания по Гранд-Лайну полностью разбивался о волны реальности команды самоубийц. «Ребята», – внезапно сказал сидящий на носу корабля Луффи. Все на секунду замолчали, после чего медленно перевели глаза на своего капитана. Тот же медленно повернулся к ним, в его взволнованных глазах сияли звезды. Поющий скелет, с бесконечным возбуждением в голосе сказал вибрирующий от волнения парень. Санджи аккуратно поставил поднос с десертом на столик девушек и поправил рукава костюма. «Я пойду собирать пиратский пайк», – спокойно сообщил Кок, после чего направился в камбуз. «Не дай Луффи подружиться со скелетом», – дала ценный приказ кошка-воровка. «Нам не нужна еще одна странная жуть в команде». Это было немного невежливо по отношению к мистеру Фрэнки и доктору Чопперу, сказал не ожидавший такой дискриминации Джей. «Я про тебя», — пояснила Нами. Джей непонимающе на нее посмотрел. Эмже отвела глаза от проплывавшего мимо корабля, взглянула на невозмутимого как скала Джея, перевела взгляд на в целом спокойную команду Мугивар, задумчиво кивнула, после чего внесла оживший, поющий скелет в раздел «Нормальные вещи гражданских». На этом девушка полностью успокоилась и продолжила выпиливать деталь, оставляя Фрэнки в своеобразном одиночестве полностью охреневшего от происходящего человека. «Йо-хо-хо-хо-хо, добрый день, меня зовут Груда Костей Брук», – пропел приглашенный на их корабль призрак-скелет. «Хочу заметить, что у вас потрясающее судно», – весело произнесло немертвое создание. «Ха, а этот парень разбирается в кораблях», – мгновенно подобрел к скелету польщенный плотник Фрэнки. Он был довольно простым парнем, который быстро отходил от жизненных потрясений. Это было важным навыком выживания на корабле Мугивар. Нами, тем временем, окинула Зара и Санджи пристальным взглядом. На Луффи девушка даже не смотрела, смысла не было. «Ладно, на Зара я даже не надеялась», – смиренно сказала навигатор. «Но ты, Санджи, сильно меня подвел», – мрачно констатировала она. Блондин сильно помрачнел и немедленно впал в депрессию. Но Нами была неумолима. Капитан притащил на борт настоящего живого скелета, и да, Нами осознавала иронию этих слов, и девушка была не в настроении для жалости. Она вообще была не в настроении. «Да ладно тебе, Нами», — широко улыбнулся Луффи. «Скелет клевый. Мне ликвидировать его?» — спокойно спросила стоящая около Джея Мишель. Ее лицо все еще было старательно пустым и невыразительным, но судя по тому, что она не отходила от снайпера, становилось очевидно, что мечница была готова к возможной атаке поющего скелета. Точнее, была полностью готова разрезать его на кучу небольших и уже не таких активных скелетиков. Нами полностью поддерживала это яркое стремление их новой машины смерти. «О, какая очаровательная молодая леди!» – сильно оживился скелет. Это словосочетание тоже показалось Нами неповторимо ироничным. «Могу я взглянуть на ваши трусики?» – весело спросил он. «Нет», – ровно ответила Мишель. «Я храню свою невинность для моего любимого», – без грана смущения заявила девушка. «Можно мне его пристрелить?» – спокойно спросил этот самый любимый. Нами уже не в первый раз замечала у невозмутимого и холодного снайпера странное защитное поведение по отношению к своей однокурснице. Возможно, Джей так себя вел по отношению ко всем кадетам, но девушке было ни с чем сравнивать. Около Кии всегда ходил максимально агрессивный Зет Аби, по понятным причинам, никто и не думал как-то обижать. «Этот парень сам кого хочешь обидит. О, это так романтично!» Порозовел скелет, как, невольно подумала Нами. Тогда Лифчик, с налетом странной надежды спросил немертвый. Джей аккуратно вытащил из кобуры Джессику и задумчиво прищурился. «Эй, не убивай скелета, Джей!» Сурово приказал Луффи. «Он веселый», – зашишикал их безбашенный капитан. «Я уже понял, что вы нашли свою родственную душу в этих водах», – невозмутимо сообщил Джей. «И только поэтому пока просто предупреждаю, что еще одно заявление о нижнем белье, и этот скелет утратит все оставшиеся у него жизненные функции, голосом хладнокровного убийцы сообщил парень. Мишель зачарованно смотрела на злого Джея, ее щеки покрылись румянцем, а в глазах застыло мечтательное волнение. Нами окинула эту картину печальным взглядом и мысленно пожелала снайперу удачи. У него и раньше не было шансов сбежать от целеустремленной Мишель, но с каждым таким действием эти шансы таяли, как здравомыслие окружающих при встрече с мугиварами. Иногда Нами размышляла, стоит ли ей сообщить снайперу, что он подпитывает одержимость своей сокурсницы, но потом наступал новый день муч тренировок, и девушка принимала подлое, но такое сладкое решение молчать. Это было ее единственным способом когда-либо отомстить этой машине смерти. «Скелет, не говори о трусиках, Мишель», — посоветовал Луффи. «Иначе Джей тебя убьет», — поделился ценной информацией капитан Смертников. «Ох, какой жуткий человек, страх аж до костей пробирает, хотя у меня только кости и остались». «Йо-хо-хо-хо-хо», внезапно засмеялся призрак. «У него еще и самоирония есть», смиренно отметила Нами. Это существо не вписывалось в окружающий их мир, вело себя как псих и при этом обладало хорошей порцией больного чувства юмора. Навигатор уже знала, что их ждет. И именно поэтому она специально попросила Санджи не пускать это на их корабль. «Ши-ши-ши-ши-ши», захихикал Луффи. «Ты такой прикольный. Слушай, а хочешь?» «Нет», хором отрезали Санджи, Нами, Джей и Фрэнки. Луффи надулся и недовольно на них посмотрел. Санджи, Нами, Джей и Фрэнки сурово посмотрели на него в ответ. Джей взвел курок джессики. Луффи надулся так сильно, что его щеки стали размером с его же голову. Смотрелось это жутковато и немного сюрреалистично, но мугивары к такому уже привыкли. «Ну, раз мне запрещено смотреть на трусики этой дамы, тогда», — произнесли ходячие кости, медленно поворачиваясь к стоящей поблизости Робин. Та мягко улыбалась, молча ожидая следующих действий скелета. «Тогда тебя убью уже я», — мрачно пообещал Санджи. Череп сильно погрустнел и ощутимо сник. Нами поражалась его умению изображать эмоции посредством черепа и черепа. У него больше ничего и не было, как он это делает. «Прошу прощения, мистер скелет», — внезапно донеслось снизу. Скелет опустил голову и узрел очень пушистого и крайне решительного чоппера. «А как вы говорите?» — взволнованно спросил олененок. «Ртом», — бодро ответил скелет. «Эй, ты не то спрашиваешь», — оживился Луффи. «Представляешь, он умеет кака. Бам! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у», простонал Луффи. «Санджи, зачем ты меня ударил?» — жалобно спросил гордый капитан корабля Мугивар. «Я уже говорил, что задавать подобные вопросы неприлично», сурово сообщил Кок, опуская ногу. «А в присутствии дам это еще более отвратительно», пробурчал блондин. «Да, но как именно вы производите звук?» продолжал упорно допрашивать скелет Чоппер. «Если у вас нет голосовых связок», скелет сильно задумался, после чего пожал плечами. «Понятия не имею», бесхитростно ответил скелет. «Дьявольский фрукт», более доступно сообщил он. И вот тут все присутствующие наконец-то ощутили первую искру понимания происходящего. «Так ты такой из-за фрукта?» – взволнованно спросила девушка. Скелет медленно повернулся к ней и, каким-то образом, широко улыбнулся. Точнее, как-то создал впечатление, что он улыбается, как, верно, прекрасная леди. «Я съел фрукт Йими-Йими, который воскресил меня после смерти», – весело сообщил скелет. «К сожалению, я не смог найти свое тело в этом тумане и немного заплутал. И к тому моменту, как я его нашел, оно превратилось в то, что вы видите», показал на себя неестественный немертвый. «А-а-а-а-а-а», понимающе протянули многое осознавшие мугивары. «Ты как Зара?» понимающе закивал Луффи. «Нет, Зара бы никогда не нашел свое тело», задумчиво сказала Нами. «Но он всегда выходит к людям, думаю, получилась бы жуткая история о бродящем по миру неупокоенном духе фехтовальщика, который заставляет людей блуждать в поисках его тела, пока те не погибнут», зловеще произнесла девушка. Все мугивары одновременно закивали, полностью соглашаясь с этой крайне верной оценкой. Хаэм, среагировал единственный член экипажа, которому никогда не доверяли рулевое колесо. «Прошу, не надо страшных историй», умоляюще попросил скелет. «Я очень боюсь всех этих страшилок про привидения», доверительно поделился немертвый. Все присутствующие, кроме Луффи, который являлся живым синонимом толерантности ко всему и вся, очень скептически на него посмотрели. «Серьезно?» – не поверила Нами. Скелет также серьезно кивнул. «У меня аж поджилки трясутся при одном упоминании привидений», – максимально серьезно сообщил скелет, после чего на секунду запнулся. «Правда, у меня нет поджилок, йо-хо-хо-хо-хо-хо», — захохотал он. «Ши-ши-ши-ши-ши-ши», — захихикал Луффи. «Слушай, может все-таки вступ, бам, спасибо, Санджи», — поблагодарила Нами. Скелет задумчиво посмотрел на капитана, варварски избитого собственной командой, после чего также задумчиво достал из глубин костюма треснутую чашку с чаем и отпил из нее, или сделал вид, что отпил. Нами не до конца понимала, что он делает, это походило на машинальные, успокаивающие действия, которые человек совершает, чтобы расслабиться. Но в чашке не было чая, и даже если бы был, скелет не смог бы ничего налить в эту пустую, треснувшую чашку. Само это действие скорее имитировало процесс в какой-то подсознательной попытке игнорировать состояние чашки. А может быть, и не только чашки. Если это существо человек-фруктовик, то как давно он дрейфует по этому морю на разрушенном корабле? Скорее всего, там нет ни еды, ни воды. Нужна ли ему пища, нужен ли ему сон, а если ему ничего из этого не нужно, живет ли он, или просто имитирует жизнь, почему он вообще здесь? Нет, скорее, если он застрял здесь, то почему не радуется, что наконец-то нашел людей, которые могут увести его из этого моря? Чтобы тело стало скелетом, нужно. Нами не знала точно, но подозревала, что это очень большое количество времени, очень. Если то, что сказал скелет, правда, то он не меньше нескольких лет только тело свое искал, и это, не считая неизвестного количества времени на самом корабле. Разве он не должен быть вне себя от радости, что вообще видит живых, дышащих людей? Во всем этом было что-то сильно не так. Нами еле заметно нахмурилась и покосилась на застывшего с чашкой скелета, и только тогда осознала, что его пустые глазницы повернуты в ее сторону. Девушка еле заметно напряглась, это существо человек, он заметил ее настороженность. Может быть, он понял, что она что-то подозревает. Кошка-воровка прищурилась и мысленно приготовилась ко всему. «Леди», — холодным, смертельно серьезным голосом произнес скелет, — «я только что осознал, что пропустил одну вещь в разговоре с вами. Мне крайне неловко, обычно я не совершаю столь глупых ошибок», — слегка наклонил голову немертвый. Нами напряглась еще сильнее. На палубе стало копиться темное, невысказанное напряжение. «Могу ли я», — медленно произнес скелет, — «взглянуть на ваши трусики?» — смертельно серьезно спросил он. «Фьють, хрусь». Джей проводил глазами мгновенно отлетевшего к бортику скелета. Удар был нанесен так быстро, что немертвый даже удивиться не успел. Просто отлетел на пару метров и с жутким хрустом ломающихся костей врезался в крепкое дерево Адама. Снайпер удовлетворенно кивнул, молча оценивая результаты своих неустанных трудов. «Скелет!» Полным искреннего сопереживания голосом воскликнул Луффи. «Скелет, ты жив!» — крикнул парень, подбегая к врезавшемуся в бортик любителю нижнего белья. «Йо-хо-хо-хо!» — прохрипел незадачливый фруктовик. «Нет, мистер капитан, я уже давно мертв!» — прошелестел скелет, устанавливая на место слегка съехавшую верхнюю часть черепа. «Йо-хо-хо-хо!» «Ладно, я признаю», — решительно сказал Фрэнки. «У этого парня есть стиль», — уважительно кивнул настоящий мужик. Нами удивленно посмотрела на треснувший череп противника, после чего с каким-то отстраненным ужасом уставилась на свой кулак. И пока девушка мысленно оценивала свои снова возросшие боевые возможности и прикидывала, что ей делать, чтобы не убивать людей голыми руками, Луффи суетился около скелета. «Не переживайте, капитан, сэр», — вежливо прошелестел скелет, аккуратно обматывая череп, вытащенный из глубин костюма тряпкой. «Немного молока на эти старые кости, и старина Брук снова оживится». «Йо-хо-хо-хо», — уже более бодро сообщил скелет. «Хорошо», — уверенно кивнул Луффи. «Санджи, Чоппер в столовую», — приказал капитан Мугивар, направляя пошатывающегося скелета в направлении камбуза. «Я не совсем понимаю, как молоко может помочь», — задумчиво пробормотал Чоппер. «Но я вообще ничего здесь не понимаю», — тяжело вздохнул олененок, после чего решительно направился в столовую. Когда они удалились, на палубе повисла тяжелая тишина. Нами продолжала пялиться на свои руки, Мугивары пялились на нее, а Джей мысленно оценивал степень показанной силы и перестраивал будущую тренировочную программу. «Джей», — наконец сказал Нами, опуская смертельно опасные кулаки. «Да», — вежливо спросил снайпер. «Больше никаких тренировок», — омертвело сказала девушка, отряхивая с пальцев костную пыль, после чего повернулась и, со смутным чувством вины, направилась в столовую. Ей было необходимо убедиться, что она не убила ходячий скелет из-за вопроса о женских трусиках. Девушка в принципе не хотела, чтобы эта идиотская фраза заслужила право на жизнь. Джей недоуменно проводил ее глазами и непонимающе покосился на невозмутимую М. Та ответила ему спокойным и полным молчаливой любви взглядом. Снайпер мысленно отметил этот факт и молча отвел взгляд. «Я так понимаю, ваше время на тренировке только что освободилось?» Спокойно спросила тихо подошедшая Робин. «Возможно», – осторожно ответил не совсем уверенный Джей. Ника мягко улыбнулась. В этой улыбке скрывался холод человека, с детства привыкшего убивать, чтобы сохранить свою жизнь. «Могу ли я тогда тренироваться у вас?» – вежливо спросила женщина. Джей молча на нее посмотрел, после чего также молча кивнул. Он не был инструктором и не собирался заставлять людей тренироваться насильно. По его приблизительной оценке, теперь навыки их навигатора с натяжкой можно было назвать достаточными для сохранения собственной жизни. После этой стадии ее прогресс замедлился, поэтому Джей был не сильно против необходимого для выживания минимума они достигли. Все-таки кошка-воровка не боец, и настоящие бойцовские навыки ей не нужны. Но вот другие навыки. Тело Ника Робин немного расслабилось, будто она подсознательно ожидала отказа. Ее улыбка стала более мягкой, и в ней появились ноты теплоты. «Не переживайте, нами не злится на вас, она просто не любит насилие», – мягко сказала женщина. «Я посоветую ей сосредоточиться на вашей технике маскировки, полагаю, с этим у нее проблем не будет», – уверенно сказала Ника Робин. Джей тоже расслабился и признательно кивнул. После чего они одновременно повернулись и направились в столовую, куда успели уйти все остальные мугиворы. Эм тихо шла за Джеем, и, перед самым входом в столовую, девушке показалось, что она заметила что-то темное на линии горизонта. Эм повернулась и прищурилась, но туман сильно мешал ей хоть что-то рассмотреть. Все было одинаково темного, однотонного цвета. Девушка моргнула, после чего повернулась и пошла за Джеем. Дверь столовой медленно закрылась. К сожалению, мечница не догадалась посмотреть в противоположную сторону и сравнить цвет тумана. Ей даже на секунду не пришло в голову, что нечто, увиденное ей в тумане, будет таких размеров, что полностью перекроет горизонт. В воздухе разнесся звук щелчка, и ловушка захлопнулась. Часть 80. Таинственный остров. Джей молча наблюдал за тем, как непонятно как передвигающийся скелет-фруктовик ест блюдо мистера Санджи. Это было поразительное зрелище во многих смыслах, а еще крайне загадочное и открывающее много вопросов. Например, куда девается еда, как скелет ощущает вкус, нужна ли ему пища и является ли полное отсутствие манер. На этой мысли скелет громко пукнул, вызывая у Джея еще один ряд совершенно неразрешимых вопросов, последствиями воспитания, или же указывали на нарушение психики вследствие долгой изоляции. Джей прочитал много книг по психологии и биологии, поэтому кристально ясно понимал, что люди – существа социальные. Даже если индивид не сильно общителен в повседневной жизни, когда он сталкивается с угрозой, то инстинктивно ищет другое человеческое существо. Это был глубоко укоренившийся инстинкт, идущий с самых древних времен. Даже простой звук голоса другого человека помогал успокаиваться и немного снимал стресс. Но у этих инстинктов была и обратная сторона. Если человек переживал стресс в полном одиночестве, то это только ухудшало его состояние. Многие видные психологи настаивали на том, что длительная изоляция человека может вызывать ужасающие изменения в психике. Одиночество в столь враждебной среде могло буквально покалечить. И если скелет находился в этих водах несколько лет, либо он ужасающе психически устойчив, либо социопат, либо то, что поддерживает в нем жизнь, в каком-то смысле поддерживает его психику в рабочем состоянии. Учитывая, что он только что рыгнул, гордо игнорируя отсутствие мышц, легких и трахеи, Джей был готов поверить в волшебный фрукт. Возможно, фрукт возрождения копировал своего владельца в виде какого-то набора информации и сохранял ее, пока не вернет в тело, но так как тело фактически отсутствовало, фрукт продолжал удерживать информацию в определенном стабильном виде. Может быть, фрукт работал в несколько этапов: сбор данных, окончание поступления данных из-за смерти хозяина, фиксация и перенос этих данных в тело фруктовика и окончание работы. При этом фрукт не обладает способностью залечить раны фруктовика, иначе скелет бы оброс плотью и воскрешение было бы полным. Значит, при обычных условиях использования, фрукт поддерживает владельца в живом виде, пока его раны не зарастут, или фрукт может лечить владельца, но в определенных пределах. А если тело фруктовика растворить в кислоте, если его сжечь, если полностью уничтожить тело, тогда владелец навсегда застрянет в виде духа. Означает ли это, что дьявольский фрукт никогда не возродится? И если тело фруктовика уже сгнило, то как его фрукт определяет, что фруктовик все еще его владелец? Обычно, если фруктовик умирает, то его фрукт восстанавливается где-то еще. Но как фрукт этого скелета определил, что он все еще жив, если тело и мозг скелета давно сгнили? Мисс Рокси говорила, что фрукты не только изменяют ДНК владельца, но и скорее всего содержат в себе какую-то примесь, которая дает фруктовикам энергию для их сверхъестественных способностей. Все-таки, большая часть способностей фруктовиков требует чудовищного количества энергии, которую обычное человеческое тело просто не может вырабатывать. В частности, логи с их молниями, огненными штормами и телесными преобразованиями. Мисс Рокси вывела теорию, что именно эта примесь уходит из тела фруктовика, когда тот умирает, и оседает в случайном фрукте поблизости. К сожалению, ни она, ни даже Вегапанк так и не смогли обнаружить в теле фруктовиков что-то подобное. И теперь Джей смотрит находящий, рыгающий, поедающий и пукающий скелет с полностью отсутствующими внутренними органами. Может ли быть так, что кроме физического тела есть что-то еще, и именно там содержится та самая уникальная составляющая дьявольских фруктов? Мисс Рокси отдала бы руку, чтобы исследовать этого скелета, отвлеченно подумал Джей. Если я захвачу его и сдам на опыты, это ее приободрит? Конечно, это было не очень этично с его стороны, но мисс Рокси была немного подавлена с тех пор, как капитана Багги забрали в Импел. А когда она была подавлена, то удалялась в лабораторию, после чего выходила оттуда и вызывала подавленность у всех остальных, и только капитан Багги мог остановить эту ужасающую женщину от ее бесконечных опытов. Так что, с пропажей капитана, команда Багги находилась в постоянном, фоновом ужасе, кроме Джерри. Его жизнь в принципе не могла стать хуже. И если Джей предоставит мисс Рокси что-то крайне увлекательное, то это на время ее обезвредит и принесет мир всей команде Багги, и Грантлайну в целом, а может, даже спасет мир. Учитывая, что большая часть проблем команды Багги возникла из-за него, Джей ощущал сильную потребность порадовать уставших от вывертов жизни циркачей. Даже если ему придется сдать много чего пережившего скелета на опыты безумному ученому,